Почти тут же последовал выстрел. Пуля разбила висевшую на стене камею, изображавшую профиль мадам Рампоно, покойницу с бледными спирохетами, о которых Рампоно совершенно забыл. Тюльпан бросился на землю, его сабля описала великолепную параболу и поразила противника. Какое-то мгновение тело Рампоно продолжало стоять, что было очень странно, если учесть, что с ним произошло. Тюльпан успел вовремя схватить его за воротник, чтобы позволить рухнуть всей массой, и осторожно опустил на землю. На другом конце комнаты, на полу, между китайской вазой и творением Мануэля де ля Кавальери, голова господина Рампоно продолжала гримасничать, скалясь всеми своими гнилыми зубами. В конце концов, этот человек умер довольным. Глава третья. Пятерых полицейских агентов, прибывших вместе со слугами, ожидал большой сюрприз. Они прибыли арестовать сумасшедшего, а обнаружили обезглавленный труп. Можно ли было предположить, что в том приступе ярости, который так красочно описывали кучер, слуга, садовник и кухарка, он сам себе отрезал голову? Такую гипотезу поддержать было слишком трудно, даже учитывая известную экстравагантность господина Рампоно. Естественно, никто ее и не поддержал, тем более, что явно были видны следы схватки, причем достаточно свежие, например, кровь генерала, умершего на поле бесчестия. Вот почему полицейские, за исключением одного, оставленного на месте, чтобы составить протокол, немедленно поспешили наружу. Месть, преступление бродяги, печальный исход дружеской беседы — все это выяснится потом. Сейчас же нужно принять все меры, чтобы найти убийцу, который не мог уйти далеко. Поиск не дал никаких результатов. Однако тот, кого искали, был совсем близко. Дело в том, что, собираясь дать дёру, Тюльпан увидел появившихся господ, и ему не оставалось ничего другого, как спрятаться в винном погребе за бочкой, надеясь, что ее не станут сразу откупоривать. Он отметил про себя колоссальную скорость, с которой начала работать парижская полиция, прибыв на место преступления буквально через минуту после того, как оно совершилось. Примерно до 3 часов утра, насколько он мог судить, над его головой раздавались песни и смех веселившихся слуг, даже звуки фарандолы. Произносились тосты в честь отрубленной головы, и при этом было разбито немало бокалов. Когда гвалт улегся, и, по-видимому, все в доме покойника были мертвецки пьяны, Тюльпан поднялся наверх и вышел. Вдали уже пели петухи, но еще стояла ночная тьма. Он совершенно выдохся и не знал, что делать. Была опасность наткнуться на ночной патруль. Не могло быть и речи о том, чтобы вернуться в такой час и в таком виде в отель, в лохмотьях, в распоротом сюртуке, в разорванных чулках и штанах, разрезанных сзади осколками люстры. Необходимо было на рассвете пробраться в центр Парижа и прикупить новую одежду. Слава богу, он не потерял кошелек с алмазами, и в карманах у него водились монеты, но его шпага осталась в том страшном салоне, и помимо опасности наткнуться на патруль, он боялся попасть беззащитным в руки одной из банд, которые по ночам хозяйничали в Париже. Вот почему он решил спрятаться на некоторое время для того, чтобы, с одной стороны, немного отдохнуть, а с другой стороны, не лишиться всего своего состояния. Но где это сделать, черт возьми? Он не слишком хорошо ориентировался в этом районе, и у него сложилось впечатление, что вокруг нет ничего, кроме полей и виноградников. До рассвета и в таком виде на пристанище рассчитывать не приходилось. Бредя невесть куда, он вспоминал свою первую ночь в Англии, когда он спал в овчарне среди овец, прикинувшись глухонемым, и как одна девчушка, весьма симпатичная, но немного грязная, разбудила его легким прикосновением. Ее звали Эмма Харт. После своей не совсем приличной карьеры в Лондоне под именем Эммы Лайон она стала леди Гамильтон и женой посла в Неаполе, где они вновь встретились в 1815 году, апофеозом ее жизни стало то, что она вошла в историю как любовница такой великой исторической личности, как адмирал Нельсон. Всего этого он не знал тогда и не мог знать сегодня, так как эти события еще не произошли.